Послесловие. Доказательства эффективности и потенциала энергетической медицины. Механизмы, которыми разум влияет на тело, понемногу становятся нам яснее по мере того, как исследователи изучают процессы в организме и совершают новые открытия о здоровье и старении. Связь между телом и умом в будущем может оказаться ключом к написанию нами новых историй здоровья. Практики работы с измененным сознанием и энергетическая медицина, похоже, имеют громадный потенциал для исцеления болезней. Многие врачи и эксперты по медицинским вопросам приводят научные исследования в подтверждение эффективности своих методов лечения. Однако знания, которые мы можем получить из исследований, ограничены, как и их ценность в мире клинической практики, и еще в большей степени в мире самолечения. Один кардиолог во время выступления сказал, что менее половины того, что он делает, основано на научно-доказательной медицине. Иными словами, подтверждается медицинскими и научными исследованиями как наиболее эффективное средство с точки зрения сегодняшнего понимания какой-то болезни. Врачи, практикующие интегративную и функциональную медицину, более склонны использовать средства из разных методик лечения или отправлять пациентов к целителям, которые используют восточные и другие нетрадиционные для Запада методы. К счастью, многие в медицинском сообществе начинают размышлять о своих возможных предрассудках, которые конфликтуют с результатами последних исследований. В статье в «Нью-Йорк Таймс» врач и постоянный колумнист Эрон И. Кэрролл, профессор педиатрии в медицинском университете штата Индиана, писал: «Слишком часто, сталкиваясь с доказательствами того, что продвинутые технологии могут не иметь преимуществ, медицинское сообщество отказывается менять свое поведение». В качестве примеров он привел злоупотребление массовыми маммографическими исследованиями без показаний, продвинутые системы искусственного жизнеобеспечения и такие хирургические вмешательства, как артроскопия. В то же время он подчеркнул, что метаанализ исследований акупунктуры говорят о том, что плацебо, симуляция иглоукалывания, не так эффективна, как настоящая акупунктура, что идет вразрез с популярным сегодня аргументом. Некоторые люди, возражающие против энергетической медицины или отвергающие ее, считают, что она работает только благодаря эффекту плацебо. Если кто-то из ваших врачей считает так же, вы можете обратить их внимание на то, что написала в своем блоге Лиса Ренкин, врач и автор книги «Победа разума над медициной. Революционная методика оздоровления без лекарств». «Я не уверена, что есть что-то плохое в магическом образе мыслей. Я нахожу, что иногда предлагать людям магический образ мыслей – это как раз то, что нужно. Я не говорю о том, чтобы обманывать пациента или скрывать от него необходимую информацию». Но я говорю о том, чтобы внушить пациенту позитивную веру в возможность радикального исцеления, даже если все свидетельствует против позитивного исхода. Как я описываю в «Победе разума над медициной», именно магический образ мыслей помог мне сократить 7 видов лекарств до одного. Все больше людей сегодня признают силу и сложность связи между разумом и телом. Мы исследуем, как можно использовать разум, чтобы повысить эффективность лечения и купирования симптомов болезней. Мы даже можем в какой-то степени оценить влияние умственной эмоциональной деятельности на организм, например, при помощи измерения уровня кортизола, гормона стресса. Со временем повышенный кортизол может приводить к хроническим воспалительным процессам, таким как диабет и болезнь Альцгеймера. Нам хорошо известна сила эффекта плацебо, способности разума положительным образом влиять на физическое здоровье через оптимистичные мысли и такие эмоции, как радость и благодарность. Нам известна также и сила эффекта ноцебо, способность ума негативно влиять на физическое здоровье через страх и пессимизм. Эти явления могут быть зароком лучших, более эффективных способов лечения. Область эпигенетики, которая занимается экспрессией генов, обещает со временем прояснить, как опыт, относящийся на первый взгляд только к умственной и эмоциональной сфере, влияет на экспрессию генов. Возможно, информация и энергии, которые влияют на нас на клеточном уровне, происходят не только от лекарств или очевидных энергетических воздействий, таких как ультрафиолетовое освещение или радиация, не только от разума и силы его мыслей, но также и от работы с символами, наделенными энергией. В своей книге «Душа-тело» Денис Жименес-Рамос отмечает, что клетки рака содержат скудную информацию, которая заставляет их воспроизводиться нездоровым путем. Она предполагает, что новая информация, полученная от лекарств и эффекта плацебо, а также от работы с символами, может помочь изменить поведение раковых клеток. Мы знаем, что техники управления стрессом могут снижать уровень кортизола и адреналина и укреплять иммунитет, потому что симпатическая нервная система реже активируется, если техники управления стрессом использовать регулярно. А когда она активируется, ее быстро уравновешивает парасимпатическая нервная система. Что если юнгианские и шаманские техники, а также, возможно, практики работы с измененным сознанием, такие как очищение чакр или работа с природой для балансировки энергии, могут активировать работу парасимпатической нервной системы и помогать вашему организму быстрее и эффективнее восстанавливаться после стресса? Нам известно, что когда мы погружаемся в состояние, близкое к трансу, и неважно, каким образом мы к этому состоянию приходим, симпатическая нервная система начинает работать чуть менее активно и позволяет начать действовать в парасимпатической системе. Симпатическая нервная система в человеческом организме реагирует на стресс изменениями дыхания, сердцебиения и уровня кортизола, которые должны помочь нам избежать физической опасности и, по задумке природы, должны быть кратковременными. Когда симпатическая система хронически гиперактивна, она снижает наш иммунитет и усиливает клеточные повреждения. Когда активируется парасимпатическая нервная система, наше сердцебиение замедляется, дыхание углубляется, а кортизол вымывается из системы. Все это способствует укреплению иммунитета и клеточному восстановлению. В этот момент стимулируется выделение разных нейромедиаторов – ацетилхолина и серотонина – химических посланников, которые помогают мозгу выполнять его работу. У нас улучшается настроение, возникает ощущение расслабленности, счастья и взаимосвязанности всего в мире, и при этом улучшается иммунитет. Когда вы испытываете стресс или эмоциональное истощение, когда заболеваете – имеет смысл использовать практики работы с измененным сознанием, или те, что описаны в этой книге, или любые другие, такие как медитация или цигун. Кроме того, пребывание в состоянии, близком к трансу, связано с тем, что Майкл Винкельмен, автор книги «Шаманизм. Биопсихосоциальная парадигма», называет интегрированной деятельностью мозга. При интегрированной деятельности в лимбической системе, более примитивной части мозга, отвечающей за эмоции, возникают медленные мозговые волны, которые взаимодействуют с лобным отделом, той частью мозга, где формируются наши мысли, планируются действия и анализируется информация. Иными словами, разные области мозга получают больше возможности общаться друг с другом, порождая согласованные вибрации, которые гармонируют друг с другом. Поскольку мозговые волны постоянно передаются по оболочкам нервных волокон, пронизывающих все наше тело, согласованные вибрации из мозга в таком состоянии интегрированной деятельности передаются органам и клеткам. Это, в свою очередь, может способствовать их исцелению. В дополнение к этому, мозг в состоянии интегрированной деятельности может побуждать тело вырабатывать биохимические вещества под названием опиоиды, которые снижают физическую боль, а также эндорфины, которые вызывают эйфорию и способствуют улучшению здоровья в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Физическое и эмоциональное расслабление, которое при этом происходит, усиливает естественную способность организма исцелять себя. Некоторые простые практики, известные своим расслабляющим воздействием, могут оказывать существенный эффект на здоровье нашего организма как моментальный, так и накопительный. С точки зрения краткосрочного влияния, исследования показывают, что всего 20 минут просмотра смешных видео снижают уровень кортизола в крови и обостряют память. Смех стимулирует циркуляцию крови и заставляет нас дышать глубже, что обеспечивает тканям больше кислорода. С точки зрения долгосрочного влияния, смех известен способностью облегчать боль и укреплять иммунитет. даже просто предвкушая, что вам будет весело, вы вырабатываете в своем организме эндорфины. Культивируя в себе легкость и чаще смеясь, мы можем двигаться к долголетию и улучшению здоровья. Широко известен случай писателя и биохимика Нормана Казинса, который, страдая от сильнейшего артрита, смотрел смешные фильмы, такие как фильмы с участием братьев Маркс, семейной комедийной труппы из США. Казинс утверждал, что именно смех позволил ему частично избавиться от воспаления и боли, и написал об этом опыте книгу «Анатомия болезни». В конечном итоге он прожил намного дольше, чем предсказывали врачи. Я верю, что юнгианские и шаманские техники исцеления, как и другие практики работы с измененным сознанием, активируют парасимпатическую нервную систему, понижают частоту мозговых волн и уровень кортизола, а также успокаивая воспаление. Торможение симпатической нервной системы, активация парасимпатической и достижение интегрированной работы мозга, возможно, в этом и кроется причина эффективности энергетической медицины. Другой возможный механизм работы энергетической медицины – сохранение длины теломер, концевых частей хромосом. Мы знаем, что хронический стресс укорачивает теломеры и старит организм, ведь именно теломеры определяют частоту воспроизведения клеток, тем самым поддерживая жизнь в организме. Чем сильнее стресс, тем быстрее укорачиваются теломеры, как фитиль свечи, который горит, пока, наконец, не прогорит совсем. К сожалению, мы не знаем, как безопасно останавливать или восстанавливать теломеры при помощи лекарств. Однако у нас есть подтверждение тому, что физические упражнения, снижение уровня стресса или контроль за стрессом, а также изменения в питании и внесение в него необходимых питательных веществ обещают повернуть вспять то губительное влияние, которое стресс оказывает на наши теломеры. Эти методы могут даже удлинить теломеры, продлевая срок здоровой жизни. Связь между энергией, разумом и телом. Есть и другие возможные объяснения доказанного воздействия эмоционального и умственного стресса на физическое здоровье, а также очевидной эффективности энергетической медицины для лечения физического тела. Клеточный биолог Джеймс Ошман, автор книги «Энергетическая медицина. Научное обоснование», пишет о том, что клетки и ткани нашего организма вибрируют и обладают электромагнитными свойствами. Он предлагает думать о человеческом теле как о симфонии вибраций и выдвигает предположение, что энергия вибраций, попадающая в организм извне, например, в результате энергетической медицины, может влиять на систему организма, работая с вибрационными контурами и восстанавливая их равновесие. Он также пишет: «Живая материя высоко организована и чрезвычайно чувствительна к информации, которую несут когерентные сигналы. Когерентные сигналы не признают никаких границ. Вероятно, они служат сигналами, которые интегрируют такие процессы, как рост, заживление травм, защита и функционирование организма в целом. Возможно, эти энергетические изменения напрямую влияют на клетки и гормональную реакцию на стресс». Ошман отмечает, что клетки общаются преимущественно через электромагнитные сигналы, которые лежат в основе химических взаимодействий, и именно эти перешептывания между клетками помогают им сохранять организованность и функционировать вместе. Идеи Ошмана об энергии вибраций совпадают с идеями шаманов, которые верят, что мы можем общаться и работать с целительными энергиями, когда изменяем состояние сознания и позволяем своему сознанию путешествовать в такие места, как нижний и верхний миры, чтобы получать там энергии и знания, способные помочь нам исцелиться. Как я объяснял во введении в эту книгу, трансперсональные миры доступны всем нам, если мы входим в состояние сознания, близкое к трансу. В этом состоянии мы, вероятно, испытываем интегрированную работу мозга, опыт, который естественным путем создает в нас чувство целостности, единства или гармонии, поскольку для него характерны когерентные мозговые волны и лучшая коммуникация между многими частями мозга. Юнгианский аналитик мог бы объяснить путешествие в трансперсональные миры во время пребывания в трансе как опыт, вызванный в воображении сознанием. Мы переживаем этот опыт благодаря тому, что открыли дверь в бессознательное, где человек может взаимодействовать с внутренними фигурами и символами, равно как и с другими воплощениями архетипических энергий. Возможно ли, что в состоянии интегрированной работы мозга мы получаем доступ к своей способности подключиться к коллективному бессознательному или же к трансперсональным мирам, где прошлое, настоящее и будущее происходят в одно и то же время? Юнгианская психология признает пересечение с шаманизмом и важность правильных отношений с разными частями личности, равно как и с неявными, невидимыми мирами, такими как коллективное бессознательное, существование которых признают обе эти традиции. Правильные отношения – это буддийская концепция, которая, как мне кажется, хорошо вписывается в юнгианскую точку зрения. Шаманы стремятся к достижению айни, гармоничных отношений, в которых происходит равный обмен между сторонами, с собой и разнообразными аспектами своей личности, а также с другими людьми, с миром природы и невидимым миром. Обе традиции признают, что есть согласованность между тем, что мы испытываем внутри своего мозга и организма, и тем, что происходит снаружи нашего индивидуального сознания. Карл Юнг писал: «Неправильное функционирование психического может нанести телу значительный вред, как и наоборот. Телесный недуг может нанести ущерб психическому, так как психика и тело не есть нечто раздельное, а скорее одна и та же жизнь». Поэтому редко встречается телесная болезнь, которая не сопровождалась бы психическими осложнениями, даже если она и не имеет психической причины. В своей книге «Кельтская королева Мэтп и зависимость» юнгианский аналитик Сильвия Перера высказывает предположение, что болезнь и наркотическая зависимость могут возникать от отсутствия радостного ощущения связи с божественным. Шаманы согласились бы с тем, что у болезни есть духовный компонент – и что для исцеления необходимо восстановить связь со сверхъестественными мирами. Использование практик работы с измененным сознанием может помочь вам испытать мощную связь с духом, источником или Богом, неважно, как вы его называете. Верите ли вы в Бога или нет, вы можете обнаружить, что практики из этой книги и прочие аналогичные методы для общения со своим бессознательным приведут вас к ощущению того, что ваше личное сознание является частью большего, общего сознания, которое всегда присутствует вокруг нас. Я верю, что это большее, вселенское сознание является источником мудрости и архетипических энергий, которые мы можем использовать, чтобы улучшить свою жизнь. Я также верю, что если вы признаете свою взаимосвязь с источником, вам может стать гораздо проще высвободиться из тисков отрицания бессилия и почувствовать в себе достаточно сил, чтобы написать новую, лучшую историю своего здоровья. Пересечение между шаманизмом, юнгианством и нейронауками ставит перед нами весьма интересные вопросы об использовании трансоподобного состояния во время практик работы с измененным сознанием для исцеления. Что если наши убеждения, которые неотъемлемы от наших историй, можно изменить путем взаимодействия с гигантской энергетической матрицей и получения из нее новых архетипических энергий, которые миллиарды человеческих существ разделяли на протяжении всей истории человечества? Могут ли энергии, с которыми мы взаимодействуем, действительно менять наши убеждения и восприятие? Что если мы могли бы воспринимать эти архетипические энергии иначе, менее интенсивно, благодаря своей работе в трансперсональных мирах? Что если мы могли бы получить энергию упорства, возможно, воплощенную в образе мыши, которую мы воспринимаем как свое тотемное животное? Эта энергия могла бы освободить нас от ощущения перегруженности и помочь нам по чуть-чуть, но существенно менять свои привычки, например, завести правило ежедневно гулять, которые со временем приводили бы нас к прогрессу. Как показала эта книга, мы можем вступать в диалог с тем, что находим в своем бессознательном, и тем самым понемногу получать знания о своем здоровье и менять свои отношения с архетипическими энергиями. Мы можем вступать в диалог со своими заболеваниями и их симптомами, равно как и со своими внутренними целителями. Все это может привести к трансформации наших личных энергетических полей, позволяя нам написать новую историю здоровья и жить согласно ей.